Федерико Моччиа. «Три метра над небом». Роман. Перевод с итальянского Анны Герасимовой. Санкт-Петербург. Лимбус Пресс. Издательство Тублина. 2007 год. Категория 16+. На улице встретились двое: Баби и Степ. Баби — отличница. Девушки ее круга носят оникс и говорят о последних веяниях моды. Степ — парень из уличной банды. Днем он сидит с дружками в баре или жмет гири в спортзале, а вечерами носится по городу на мотоцикле или гоняет шары в бильярдной. Они из разных миров, но они полюбили друг друга. Теперь Баби не узнают даже родители, а Степ внезапно открывает в себе качества, которые совсем не вяжутся с образом грубого мачо.